Так что же произошло на Патриарших? Глава первая. В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое граждан. Магия этой первой фразы и сегодня, спустя 42 года после первого появления ее на печатной странице, действует безотказно. И это уж тайна писателя. Почему мы, начиная с этой совсем простой, казалось бы, фразы, начинаем ждать необыкновенных событий? И они не замедлят. Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера. Не только у будочки, но и по всей аллее параллельной Малой Бронной улице не оказалось ни одного человека. В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда-то за Садовое кольцо, никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку. Пуста была аллея. Вот у нас и начинает потихоньку захватывать дыхание. Вечер-то уже назван страшным. А может, дело в особом ритме фразы? К тому же явно начинаешь чувствовать эту хорошо известную москвичам вечернюю духоту, раскалившуюся за день летней Москвы. Но и не москвичам тоже становится не по себе. Да тут еще одного из двух граждан, появившихся на Патриарших, Михаила Александровича Берлиоза, известного в литературных кругах редактора журнала, вообще такого, что ли, важного литературного чиновника, неожиданно охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же сбежать с Патриарших без оглядки. А что его так напугало, он сам не понимает. Но испуг не проходит, а нарастает. Тем более вдруг знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок. Гражданин ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая. Жизнь Берлиоза складывалась таким образом, что к необыкновенным явлениям он не привык. Еще более побледнев, он вытаращил глаза и в смятении подумал. «Этого не может быть!» Но это, увы, было, и длинный, сквозь которого, видно, гражданин, не касаясь земли, качался перед ним и влево, и вправо. Тот ужас до того овладел Берлиозом, что он закрыл глаза. «И как, повторим, не ужаснуться, если вдруг перед тобой человек выше 2 метра роста, сажень?» Да еще неимоверно худой и насквозь просвечивающий. Любой испугается. А когда он их открыл, увидел, что все кончилось, марево растворилось, клетчатый исчез. Да, все кончилось, но только не для Берлиоза. Для него все только начиналось. Потому что в разгар беседы Берлиоза со своим спутником, молодым поэтом Иваном Бездомным, в аллее показался первый человек. Глава вторая. Внимательный читатель немного удивится. Что это за фамилия такая? Бездомный. Это, конечно, не фамилия, а литературный псевдоним. Еще до революции 1917 года некоторые писатели, которые хотели заявить себя близкими к революционерам, защитниками угнетенных, рабочих и крестьян, как бы готовыми разделить с ними их нищету, их, как тогда говорили, горькую долю, брали себе говорящие псевдонимы. Демьян Бедный, настоящее имя Ефим Придворов, Максим Горький, Алексей Пешков. А в конце 20-х годов 20 века, когда начал писать свой роман Михаил Булгаков, таких литературных псевдонимов было полно, потому что советская власть, установившаяся в России в начале 20-х, после победы в гражданской войне Красной Армии над Белой, всячески поощряла бедных и малообразованных, внушая им, что сама их бедность –